«Правда», — сказал король, — «приобретение Польской Пруссии мне выгодно, но, с другой стороны, ведь это песок. Мне кажется, надобно обращать внимание на плодородие страны и количество народонаселения». «Но вы определили свою долю немного больше, немного меньше. Я не стану придираться, но позвольте вам сказать, что у вас отличный аппетит». Но Фридрих еще прежде знал об австрийской доле и 18 апреля писал Сольмсу: «Доля из раздела, которую австрийцы предоставляют себе, вовсе не меньше польской Пруссии вместе с остальными приобретениями русскими и прусскими. Кроме того, она заключает в себе соляные копи польского короля, которые одни приносят доходом миллион талеров». Так особенно постарайтесь обратить внимание графа Панина на алчность, обнаруживаемую в этих претензиях, чтобы он не сделался игрушкой ловкости князя Кауница. Я вам объяснил вред, который последует для моих собственных соляных промыслов, если австрийский двор получит польские промыслы. Из последнего письма русской императрицы я вижу, что спешат окончанием дела с венским двором. Я вовсе не намерен этому препятствовать. Я хотел бы только уговорить русский двор, чтобы он убавил что-нибудь из австрийских требований. Ну, по крайней мере, урезал бы те дистрикты, обладание которыми может мне вредить.